Глава 9. Сознание возвращалось неохотно. Первое, что она услышала, был голос кота, который что-то кому-то втолковывал. Говорил кот громко, а его собеседник тихо, так что было слышно примерно следующее. «Ну да, поколотила она этого горе-хакера, как будто он это не заслужил». Невнятное бормотание. «Да что вы такое говорите? 9 переломов? И даже файлик есть? Надо же, как интересно!» Невнятное бормотание. «Нет, ногу она мне не ломала, это я с кофеваркой подрался». Невнятное бормотание. «Если бы мы были женаты, я был бы так счастлив. Погодите, она вырубила 2 полицейских в штурмовых скафандрах психическим импульсом? Надо же, как интересно! Наверное, я передумал. Наверное, счастлив бы я был не так». Невнятное бормотание. «А я думал, что вы уже никогда не спросите. Я ее молодой человек. Ага, все верно. Я пришел ее забрать. Вот мой ID. Читайте, пожалуйста». Невнятное бормотание. «Какие еще дополнительные инструкции на мой счет? Всячески содействовать, правильно? Что значит нет? Надо же, как интересно! Зачем вам игольник?» Глухое шипение, невнятное бормотание. Пыхтение, звук открывающихся дверей, кого-то тащат. «Пусть начальство приезжает и решают сами, что делать с этими двумя. Надо же, специалист по этике. Задерживать по 3-й форме, не вступая в переговоры». Через 10 минут вернулась возможность двигаться, и Рыжик перевернулась на бок, едва не застонав от боли в затекшей руке. Последним вернулось зрение. Она поднялась с кровати и, наконец, оглянулась. Камера 3×3. Вдоль стен низкие нары. У противоположной стены лежит кот. Загипсованная нога вдоль кровати, вторая согнута в колени и опирается об пол. На парне толстовка, широкие шорты, которые можно натянуть через гипс, и тапочек. Видимо, до отделения он добирался на такси. В дальнем углу камеры унитаз. Под потолком — модуль визуальной завесы, вплавленный в бетон, чтобы создать иллюзию приватности. К горлу подкатил комок, и Женя подбежала к рассматриваемому унитазу. Ее вырвало. Слегка отдышавшись и умывшись, девушка села рядом со своим молодым человеком. Для начала она выдернула торчащий из лба дротик транквилизатора. Тот моментально начал крошиться, после чего стала проверять карманы в поисках платка. Поиск не дал результатов. На Жене было тонкое термобелье, в котором она ложилась в капсулу, носки и кеды без шнурков. Волосы были распущены по причине полного отсутствия заколок. Обыск бессознательного парня тоже ничего не дал. В итоге, почесав в затылке, Рыжик оторвала капюшон толстовки. Вытерла лицо парня, отметив повышающуюся температуру. «Точно, у кота же аллергия на транквилизаторы». Активация перскома привела к ожидаемым результатам. Выход в сеть заблокирован. Есть доступ к набору файлов, доступен портал юридической консультации и сервисный портал тюрьмы. Женя стянула толстовку и футболку под ней. Футболка пахла потом и нуждалась в стирке. Смотав всю одежду в валик, девушка растерла парня холодной водой и активировала несколько точек на теле кота. По телу парня прошла дрожь. Девушка позвала караульного. «О, очнулись? Следователь приедет через час. Вы обвиняетесь...» «Да плевать мне, в чем я обвиняюсь. У парня, которого вы так неосторожно накачали транквилизатором, атипичная реакция на психофармакорректоры. У него уже температура 39. У меня вот тут...» Девушка ткнула себе в висок. «Стоит медицинский сканер встроенный. И он мне говорит, что у него сейчас предшоковое состояние. Так что срочно зовите врача, а лучше вызывайте скорую». «Не положено скорую. Сейчас позову врача. Он пусть решает». Караульный замолчал, видимо, что-то отправляя по перскому, так и не показав своего лица из-за поляризованного забрала скафандра. А через пару минут вошел врач. Врач тоже был в скафандре. Его наличие исключало возможность силового воздействия со стороны заключенных и обеспечивало анонимность. «Наблюдаю шоковое состояние, но у заключенного засекречена медицинская карта. Введу ему 5 кубиков супризона и передаю дальше по инструкции. Когда начальство будет?» «Через час обещалось быть». Караульный вздохнул. «Может, действительно скорую вызвать?» «И что они сделают с засекреченной медицинской картой? Может, у него вообще привитая аллергореакция? Их, между прочим, почти 5 десятков разных. А ошибка в таком деле — гарантированный летальный исход. Он вообще у нас за что оказался? У него же стоит правительственный гриф на статусе». Охранник снова тяжело вздохнул, передав, видимо, пакет на ком врача. «Людоедство какое-то. Я даже не знал, что можно такие вещи внести в личную карту. А ты, остолоп, не мог как-то иначе его задержать?» «А как я должен был поступать? Там же четко написано «третья форма», «в разговоры не вступать». «А разве нельзя его было шокером ткнуть?» «Да как-то неловко. Человек от шокера и обделаться мог. К тому же он на костылях». «А засадить препарат, который и на здорового человека плохо влияет, тебе ловко было? И ладно бы еще за нарушение». «Виктор Иванович, вы знаете, инструкции — дело такое». «Знаю, Майкл, знаю. Но думать тоже надо. Я запрос отправил. Ответа нет. Пойду до терминала. Попробую ускорить процесс. Евгения Владимировна?» Врач повернулся к девушке. «Может, вы знаете, как связаться с кем-то, кто имеет официальное отношение к вашему молодому человеку? Или, может, знаете, что за тип привитой аллергии у него? Или непривитой?» Женя с испугом смотрела на кота. На шее парня начал появляться сильный отек. Встроенный сканер показывал температуру выше 39. Оставленный на груди бессознательного больного прибор выдал резкий писк. «Ах, проклятие! Майкл! Я переношу его в медблок. Ему требуется интубация, иначе он прямо тут и околеет. Дай доступ все девушки. Пусть связывается с родными. Может, хоть они расскажут?» «Не надо доступ. Я уже дозвонилась». К удивлению девушки, звонок на тщательно заученный номер прошел, минуя тюремную блокировку. Этот номер кот заставил ее зазубрить в тот день, когда она согласилась с ним встречаться. Женя искренне считала это очередной придурью своего парня, коих немерено. «Как я боялся звонка на этот номер. Вы по поводу человека, которого знаете под погоня... именем кот?» «Да тут случилась неприятность». «Дайте угадаю. Он сейчас в Малайзии на частном космодроме готовится покинуть планету на внешнем корпусе ракеты-носителя. И этот номер он прокричал с обещанием любой суммы тому, кто догадается позвонить». Женя слегка зависла, представляя кота в подобной ситуации. «Нет, он пришел забирать меня из отделения полиции. Представился, и ему всадили дротик полицейского транквилизатора. Сейчас у него температура под 40, отек квинки, и врач не знает, как ему помочь. Медицинская карта засекречена». «Хм, ну, я боялся, что будет хуже. Заприте его в карцер, к двери не подходить, шумоподавление включить». «Что? Он же умирает!» «Нет, девушка, он не умирает. Молодой человек имеет прививку Б2717 и в данный момент времени собирается добывать острый предмет, коим будет снабжен добрый доктор, который соберется делать ему интубацию. Я уже передал информацию, так что буквально в течение 3 минут все необходимые инструкции будут в отделении. А вам я советую взять под локотки врача и конвоира, закрыть камеру и попить чаю до приезда бригады. Под тем коктейлем, что у него сейчас в крови, он может очень творчески навредить всем окружающим. Скажите спасибо, что его никто не обучал специально. Так что ноги в руки и бегом». Видимо, последняя команда была транслирована не только Рыжику. Конвоир и доктор подхватили Женю под руки и выволокли из камеры. С потолка рухнула стальная стена, отсекая пленника. «Ох, успели. Надо же, по какому краю прошли». Доктор откинул забрало скафандра. Под ним оказалось приятное лицо в обрамлении аккуратной бородки. «Мне хоть кто-то что-то объяснит?» Эту фразу Рыжик и конвоир выдали хором. «Но у вашего молодого человека в крови плещется изумительный коктейль микромашин, химических ингибиторов и микрокапсул с веществами. Носит он неофициальное название «Коктейль Скайуокер» в честь одного старого фильма. Активируется в состоянии принудительной отключки. После активации пациент выживает там, где выжить не мог. Но потом горько об этом сожалеет. Уже 20 лет мечтаю взглянуть на человека, которому его внедрили». «Он что, какой-то секретный агент?» — пробасил полицейский. «Майкл, я тебя умоляю. Секретным агентам вводятся совершенно иные препараты. Обычно это ингибиторы летаргические. Они оставляют активным слой сознания, типа форточка. Но у пациента есть ощущение, он может узнать, что происходит снаружи через органы чувств. Может эти самые органы чувств отключать, а кровь приобретает свойство инертности. Короче, страшная штука. И куда как более удобная, чем превращать человека в такое». «В какое?» В голосе Жени звучала тревога. «С ним все будет нормально?» «Ну, думаю, да. У него сейчас в крови адреналина больше, чем красных телец. Обмен как у канарейки, а мозг работает как компьютер. Проблема в том, что он себя сейчас не осознает. Подсознание замещает основную личность. Он сверхэффективен. Хорошо, что нога сломана». «А потом что, когда препарат перестанет действовать?» «Ну, если он пришел в себя после действия аппарата, и это было не среди горы трупов, не в больнице и еще 30 всяких не, то у него будет сильное истощение, а прививку надо повторять. Без боевой части прививка дает сильнейшую анафилактическую реакцию. И помогут тут только интубация и диализ, потому как почки у него тут же отрубятся. Девочка, что с тобой? Тебе нехорошо?»